Конец апреля 1990 года. Зев летел в Ярославль. В салоне джипа играла кассета Вивальди. Классическая музыка, привычная с детства, помогала Зефу думать. А думать было о чем? Зев еще раз перебирал и сопоставлял в памяти факты, пытаясь понять, кто именно ведет игру над их головами, и как можно вмешаться в это и изменить свою пользу или хотя бы без вреда для себя. Наконец Зев остановился на Роговце. Роговец был относительно большой государственный деятель, крутящийся в Министерстве финансов, и, скорее всего, это была именно его игра. О Роговце Зев знал совсем немного, но кое-какой материал о его деятельности он скопил. Зев имел привычку копить компромат на высоких чинов, свято веруя, что это пригодится. И он знал из случайного обмолвка, подслушанного в курилке горкома, какими именно деньгами поднялась сырьевая биржа, возглавляемая Роговцом. И он догадывался, чьи деньги отмываются через эту биржу. И на этом можно было играть. Зев имел привычку действовать решительно. Поэтому, как только он убедился, что это может быть только Роговец и никто другой, он свернул с трассы в Переславль и немного поколесил в поисках почты, распугивая вечерний праздно шляющийся народ видом шикарного джипа. Наконец почта нашлась. Зев заказал разговор с Москвой и позвонил в офис. В этот поздний час в офисе не было никого, кроме Павла, начальника охраны. Ему как раз и звонил Зев. Он попросил Павла подняться и открыть его кабинет, найти в столе одну папку и прочесть оттуда пару цифр и индексов, не называя подробностей. Затем он проспрашивал еще кое-какие данные с папки, а также один телефон. Все это записал в блокнотик. Затем он заказал еще два разговора с Москвой. Они были короче. Одному человеку Зев продиктовал цифры из блокнотика и дал кое-какие комментарии и инструкции. К разговору со вторым Зев долго готовился. Предстояло позвонить самому Роговцу. Наконец он набрал номер, кратко изложил важность звонка, и его переключили на Роговца. Ленивый Роговец ответил: «Пронто». Это была его привычка говорить так вместо обычного «Алло». Зев кратко, открытым текстом, изложил, кто он такой, что ему известно, кому на стол ляжет эта информация в случае его, Зефа, гибели, и какой он ставит ультиматум. Зев потребовал прекратить преследование корпорации, а в ответ обещал отказаться от комбината. Роговец слушал, не перебивая, а затем сообщил Зефу свои соображения. Личность он не назвал, но Зев понял, что речь идет о Рудневе. Чуть менее могущественном воротиле, но тоже фигуре грозной. Грубым деловым голосом Роговец объяснил, почему корпорации настал полный крах и кому она сейчас мешает. По его словам, мешала она всем, и это было похоже на правду. Роговец был настолько развязен и нагл, что спокойно говорил об этих делах по телефону, не боясь прослушивания. Очевидно, у него были причины не бояться. И предлагал он такой вариант. Корпорация закрывается, а средства и люди переправляются за рубеж. Зев поторговался. Корпорация закрывается, люди делают, что хотят. Роговец намекнул, что в таком случае их безопасность здесь никто не гарантирует. Зев напомнил о своем ультиматуме. Роговец лениво объяснил, почему это от него, Роговца, уже не зависит. Зев ошарашенно выслушал. Такого он не ожидал. Действительно, корпорация стала костью в горле очень большим акулам. Зев понял и согласился. После этого он сделал еще один звонок одному ответственному человеку из дипломатического корпуса, попросил подготовить выездные визы и документы на всех шестерых учредителей корпорации. Когда-то давно вопрос внезапной эвакуации теоретически обсуждался с этим человеком, но теперь все решали дни. Больше Зев не стал никому звонить. Документы на выезд готовятся, но самим людям об этом пока знать рано. Теперь можно было не ехать в Ярославль вообще. Но оставалась надежда, что Роговец блефовал. Это могло проясниться только после разговора с директором комбината, причем разговора личного. Зев вернулся в джип, выехал из Переславля, остановился и проверил в бардачке пистолет. Попытка разговора с директором комбината могла кончиться плохо. Опасность, конечно, исходила не от самого директора, а от тех, кто, возможно, взял его под наблюдение. Вероятность маленькая, но надо быть готовым ко всему. Одно Зев знал твердо. Люди Роговца ни его, ни остальных учредителей сейчас не тронут. Шоссе послушно ложилось под колеса джипа. Кассета Вивальди была уже перевернута снова на первую сторону. Но теперь не заставляла думать, а лишь приносила успокоение. Стемнело. И тут в свете фар на обочине появилась девушка, махнувшая рукой. Зев остановился. Девушка оказалась совсем почти девочкой, едущей в Ярославль. И Зев обрадовался попутчице, тем более, что девушка была симпатичной, тонкая, но в то же время плотная и вполне сформировавшаяся фигурка, быстрый взгляд больших зеленых глаз, симпатичный чуть вздернутый нос и эти огненно-рыжие волосы, спадающие на плечи. Девчушка оказалась на редкость умной, и они весело проболтали с полчаса, пока не случилась беда. Впоследствии Зев очень не любил вспоминать об этом эпизоде. Сначала он думал, что на джип напали люди Роговца, имея приказ убрать Зефа, но вскоре понял, что это просто грабители. А затем все совершенно запуталось, и Зев почувствовал, что им дико повезло, что вообще остались живых, и надо убираться от этого места подальше, пока не поздно. Впрочем, все действия свои Зев впоследствии одобрил. Он не потерял самообладание и действовал единственно верно и максимально эффективно. Но больше всего его поразила девушка. Еще когда они болтали в машине, по некоторым словам и жестам, Зев заподозрил, что девчушка в лучшем случае спортсменка. В то, что это хрупкое создание всерьез владело рукопашным боем, было поверить трудно. С тем же успехом можно было предположить, что девушка — шпионка и хорошо обученная агентка, специально выставленная на трассе, чтобы заманить Зефа в ловушку. У Зефа, надо сказать, мелькала такая мысль. Обстановка последних дней заставляла быть подозрительным. Но эту идею он сразу отбросил. Слишком уж милой и непосредственной была девушка. Когда они стояли на обочине за кустами, и на них были нацелены стволы пистолетов, девушка подала едва заметный знак. Она показала, что уложит одного из бандитов. Зев не поверил, но другого выхода все равно не было. А к тому же слишком уж уверенно и профессионально стрельнула девушка глазами в темноте. И Зев был поражен, когда увидел, как мастерски она справилась со своей задачей. Потом они долго ехали до Ярославля, и Зев никак не мог отвести взгляда от ее отражения в зеркальце. Он обещал устроить ее в театральный вуз, обещал подарить ей новенький испанский пистолет «Лама» и сдержал бы свое обещание. Он вызвался ее довести до дома, хотя надо было быть в Ярославле, и так задержался на Переславльской почте. И вот они свернули с шоссе на проселочную дорогу, долго катили в темноте, затем спутали направление и заехали то ли в грязь, то ли в трясину, настолько гиблую, что даже мощный джип Зефа завяз и никак не хотел двигаться с места. Оставалось только наломать в лесу бревен и сучьев и, подкидывая их под колеса, выкатить джип обратно. Но вокруг стояла темная ночь, и за окном стал накрапывать дождь, и очень не хотелось вылезать из машины и собирать ветки в темном и мокром лесу. Они сидели молча в просторной кабине джипа, освещенной мягким теплым светом лампы, и ждали рассвета. И играла музыка Вивальди, потому что другой кассеты у Зефа с собой не оказалось. а вокруг накрапывал дождь, усиливаясь с каждой минутой. И после беготни этого дня и ужасов этой ночи Зефу показалось, что он на миг перенесся в другой мир, тихий и теплый, где не стреляют, не убивают, где не предают друг друга, и где нет этой проклятой корпорации, комбината, хамского самозванца Роговца, вежливого предателя Руднева, а есть только темный сказочный лес, поднимающийся высоко до самого неба, влажно чмокающий дождевыми струями, и маленькая кабинка, светлые батискаф, плывущий сквозь прозрачное лесное пространство. И просыпалась в душе волна нежности к этой золотоглавой девушке, которая так же смешно и оторопела смотрит сейчас удивленными зелеными глазами на перевоплощение окружающего пространства. И Зев понял, что девушка чувствует сейчас то же самое. Где-то высоко мелькнула ультрафиолетовая молния, и вдруг обнаружилось, что они уже давно сидят обнявшись и вместе смотрят на бегущие по стеклу водяные полосы. А потом девушка сама потянулась к нему, и он тут же, приблизив к ней лицо, поцеловал ее розовые пухлые губы. Сначала осторожно, затем нежно, а затем горячо. И почувствовал, как ее губы задрожали и раскрылись ему навстречу. А горячее тело прижалось к нему, и он даже через толстую куртку почувствовал каждую ее клеточку. И удары ее сердца, прогоняющие по клеткам горячую кровь. Это не было странным. То, что происходило между ними, это было сейчас естественным. Он бережно ощупывал ее тонкие длинные пальцы, изгиб локтя и овал плечика, целовал ее шею и прижимал к себе грудь. И она тянулась навстречу, дыша легко и глубоко, и в висках билась музыка, плывущая из динамиков со всех сторон. Кабина вдруг оказалась просторной, и вокруг было очень много места, и стало ясно, что свет в кабине не нужен. Ну, просто он лишний, хотя бы потому, что сажает аккумулятор. И когда свет был убран, засветился сам собой черный до этого сказочный лес вокруг кабины. Тихий перламутровый свет пробивался со всех сторон. Им была наполнена каждая дождевая капля, и как-то сами собой легли на заднее сиденье, ставшие теперь ненужными, куртка и ветровка, брюки и маленькие джинсы. И оказалось, что два тела специально созданы друг для друга. Они легко скользят и собираются в одно большое тело, как брелок-головоломка. Они дышат, и им просто необходимо быть вместе, как для каждого плеча необходимо предплечье, для каждой мышки – подмышка, для каждого бедра – бедро. И в собранной головоломке не хватало лишь одной детали, которая бы связала в узел все неясности и развеяла все сомнения. И эта деталь нашлась и плавно, натужно и осторожно скользнула на свое место, туда, где она сейчас была необходима. Снова звонко раскатилась за облитыми дождем стеклами ультрафиолетовая молния, и эта молния тоже была гармонична, как два вдоха и два выдоха, как скрип сосен вокруг стремительно плывущего батискафа, ныряющего то вниз, то вверх, окунаясь с головой в горячие и дышащие, огненно-рыжие, шепчущие и зовущие вперед, и только вперед. И колыхалась в предвкушении большая теплая головоломка, и ревела внутри пламя, исподволь нежно ломая голову сладким и теплым, разноцветным и неповторимым стоном, единым для одного и того же общего тела. И в ответ этому стону распахнулся мир, вывернулся наизнанку батискаф, и выгнулись дрожащей дугой сосны навстречу друг другу, расслабляясь в волнах поющих динамиков и полностью растворяясь в сказочном мире и медленном свете затухающей ультрафиолетовой молнии. А на утро был холод и комары, вода и колеса, вросшие в мокрую глину. Зев кидал стволы деревьев под колеса, а девушка с рыжими волосами давила на ревущую педаль внутри кабины. А потом Зев плюнул и вошел в воду по щиколотку и, поднатужившись, просто вытолкнул черный броневик из глины. Было сыро и хмуро, но на сердце остался покой и нереальное ощущение вчерашней сказки, которые бывают после калейдоскопа ярких событий и бессонных ночей. Зев довез девушку до военного городка, и они долго и нежно целовались на прощание. И он, гусар и секс-символ горкома, вдруг поймал себя на мысли, что он думает, а почему бы и нет? Почему не полюбить это рыжее чудо и не завести свой домашний уют? Лишь бы рыжее чудо было согласно. И он просил обязательно позвонить через 3-4 дня. Девушка кивала головой, и глаза ее тепло светились зеленым вчерашним светом. Ярослав встретил Зефа неприветливой грязью. Разговор с директором комбината вышел неуклюжий и короткий. Да и что он мог нового сообщить Зефу? Почти ничего. Почти. Из-за этого почти, конечно, стоило ехать в Ярославль. Действительно, Роговец не врет. Зеф вернулся в Москву и доложил обстановку шефу. Шеф позвонил куда-то и уточнил, а потом кивнул головой. И через день четверо членов корпорации выехали из страны. Остались только Лачихин, главный бухгалтер корпорации, и Зев. Билет у Лачихина был в кармане, и им вдвоем предстояло перевести счета на Запад. Это было сделать очень трудно, но вполне по силам. Зев уезжать не собирался. Он надеялся, что его тщательно заготовленный материал поможет ему выйти из-под огня. И тогда можно остаться здесь и построить какую-нибудь новую корпорацию с учетом прошлых ошибок. И тогда поблизости в Пушкино будут родители, а в Ярославле золотоволосое создание, которое Зев не мог и не хотел забыть. Но все оказалось просто и неожиданно. В дело вдруг вмешалась третья сторона, государственная. Кто-то навел органы госбезопасности на корпорацию, собрав улики о делах некоторых ее членов по организации бизнеса с коноплей. И хотя эта деятельность не имела никакого отношения к корпорации, дело было подано как дело о вскрытии крупного наркосиндиката, использовавшего, кроме всего прочего, крупные государственные финансы. Зев с Лачихиным были арестованы прямо в офисе. Деньги корпорации они, правда, успели перевести. Дело пахло высшей мерой, но Зев сумел доказать, что государственные деньги хоть и использовались, но уже давно были возвращены обратно, причем с процентом, превышающим банковскую ставку, то есть даже с выгодой для государства. Зев был счастлив, что когда-то убедил шефа сделать это, будто чувствовал такой исход. Был месяц следствия, затем той же третьей силе понадобилась галочка в ведомости, и дело закрыли. Те трое из корпорации, кто занимался наркобизнесом, были уже на Западе, а против Зефа и Лачихина улик, указывающих на их участие в наркобизнесе, естественно, не было. Им дали по 15 лет с конфискацией за экономические преступления. Конец лета 1990 года. Наверное, было на то особое распоряжение, но отбывать срок Зефа отправили далеко на восток. ИТК располагалась в богом забытом месте, где-то далеко-далеко между Байкалом и Хабаровском. Место было глухое и дикое, кругом на много километров простиралась тайга. Пока ехали в вагон зэки, опытные урки уже успели рассказать Зефу про это место. По их словам, место было гнилое, хотя, конечно, бывали места и похуже. Таежные болотистые леса были буквально забиты лагерями. Они шли вдоль реки Гилюй и вдоль реки с характерным названием Уркан. Обитатели этих зон занимались в основном лесоповалом и лесосплавом. Впрочем, была в этом районе одна зона, которая считалась райским местом. В ней заключенные работали в мастерских. Там и кормили лучше, и работа была полегче. Да и вообще условия, по рассказам, были хорошие. Зев стал расспрашивать, по какому принципу заключенных разбирали по зонам. Но выяснилось, что принципов тут никаких нет. Все уже решено и записано в каких-то неведомых списках. Зефу повезло. Он попал именно в райскую зону близ Тыгды, в исправительные мастерские. Зона была большая и довольно хорошо обустроенная. Вообще, Зеф всегда представлял себе зону просто сущим адом, где заключенный трудится с утра до вечера, питается объедками, а рядом с ним стоит вохровец с собакой и так и ищет удобного момента, чтобы ударить или выстрелить. А на ночь зэки сыром идут в барак с дырявой крышей, стоящий в чистом поле, и спят на неструганных нарах без матрасов до утренней побудки. На деле все оказалось иначе, и Зев с удивлением увидел, что и в зоне жизнь все-таки продолжается. И оказалось, что зона — это просто маленький мирок, крохотная модель большой жизни. Здесь было все. Были свои таланты и свои бездари, свои карьеристы и свои неудачники, свои честные обыватели и свои бандюги, свои трудовые коллективы и свои мафиозные кланы, свои богачи и свои нищие, свои контрабандисты и свои наркодиллеры, свои трудовые будни и свои развлечения. В зоне шла жизнь, пожалуй, еще более насыщенная и энергичная, чем на воле. Кормили мерзко, но не объедками. Крыша над головой была, и бараки были добротно сделаны, кирпичные. Жили более-менее по распорядку, но случалась и вольница. Дисциплина кое-как соблюдалась, но никто не стоял с автоматом за спиной. И Зев, глядя вокруг, удивлялся, до чего же бесцеремонно кипит преступная жизнь. Где-то варили наркотики, где-то точили пистолеты, где-то бросали на карточный стол пачки долларов. Вот только женщин очень не хватало. Впрочем, местные богачи каким-то образом позволяли себе заказывать с воли проституток. Зона носила репутацию образцовой зоны, а на жаргоне зэков называлась спокойной. Действительно, здесь было спокойно, дни шли размеренно, в охране зверствовало. Повальные шмоны были крайне редким явлением и проводились только перед приездом больших начальников. Да и зэки были поспокойнее. По слухам, в остальных лесных зонах области постоянно происходили побеги, бунты, в бараках царили драки и поножовщины. Здесь же драки были редким явлением. Зэки предпочитали играть в шахматы и нарды, выточенные в мастерских из кости. Без драк, конечно, быть не могло, и в первую же неделю Зефу пришлось двинуть пару местных урок. Так, ну, чтобы не наглели. Просто им приглянулись кое-какие вещички из Зефа, и они решили их взять. Один из этих урок считался местным громилой, и когда Зеф прямым ударом уложил его в нокаут, остальные урки, которые поначалу решили, что новичок — толстый лабух, стали относиться к Зефу с уважением. Местные авторитеты даже несколько раз приставали к нему с просьбой помочь разобраться в каких-то своих вопросах. Но Зеф от роли лагерного громилы аккуратно отказывался, и в конце концов его оставили в покое. Мастерские производили всякую мелкую утварь, какие-то дверные петли, детали для сейлок, железные ведра и прочую ерунду. Поскольку Зеф не имел слесарного опыта, к станкам его не подпустили, а приставили подмастерьем к зэку-слесарю Петру. Петр был низеньким и щуплым мужичком уже в возрасте. Жизнь его сложилась непутево, сидел он второй раз. Родился Петр в Чите в годы войны, рос без отца, вскоре умерла и мать. После 8 класса ушел учеником на завод, немного послесарил, ушел в армию, а вернувшись, устроился обратно на завод. Но вскоре один из цеховых мастеров предложил ему хорошую должность, кладовщика, взамен недавно уволившегося. Петр, не раздумывая, согласился. А через месяц на склад пришла комиссия и обнаружила крупные хищения. Уже на суде Петр догадался, что все-таки произошло. Его подставил подонок-мастер, который был в сговоре с уволившимся кладовщиком. Именно они-то и воровали со склада. А почуяв приближение комиссии, подставили молодого Петра. И доказать уже, конечно, ничего было нельзя. Похищено было оборудование на огромную сумму. И статья была фактически подрасстрельная. Хищение государственного имущества в особо крупных размерах. Кладовщик с мастером об этом знали. Но прокурор смягчил приговор, и Петру дали 15 лет с конфискацией. Конфисковали у Петра старинный немецкий радиоприемник, который привез когда-то его дед военным трофеем из Берлина. Деда Петр не застал в живых. В 46-м году дед выписался из госпиталя после контузии, приехал домой, а через полгода умер. Кроме приемника, в комнате Петра в коммуналке стоял фанерный шкаф и кровать. Больше и конфисковать было решительно нечего. Следователя, впрочем, не смутил тот факт, что сам вор государственное имущество ничуть не обогатился. И Петр отправился мотать срок в Тыгду. Попав в слесарный цех, Петр работал добросовестно и через 10 лет был досрочно выпущен. Казалось бы, можно начать жизнь снова, но не таков был характер Петра. 10 лет он мечтал отомстить подонкам, и, едва вернувшись в родной город, пошел узнавать, как поживает бывший мастер и кладовщик. Мастера он не застал, тот спился и умер от цирроза, пока Петр сидел в зоне. А вот кладовщик здравствовал, вышел на пенсию, купил себе дом под Читой и жил там с семьей, занимаясь огородом и изредка выезжая в город на своей машине. Петр особо не размышлял. Как-то вечером он подкараулил кладовщика у загородного дома, коротко представился, спросив, узнал ли его кладовщик, и не удивлен ли он, случайно узнав, что расстрел заменили Петру 15, а затем и 10 годами тюрьмы. Кладовщик узнал. Кладовщик был удивлен и бледен. Петр вынул из рукава заранее заготовленный прут арматуры и проломил кладовщику голову. После этого он пошел на вокзал и отправился в Минск к своему старому другу, с которым когда-то вместе служил в армии, а потом переписывался из зоны. Но на ближайшей станции в вагон вошли милиционеры и скрутили Петра. Он потом все удивлялся, как его нашли так быстро. Кладовщик остался в живых. Ему только парализовало правую руку. Петр выл и кусал себе локти, узнав об этом. А Петру дали 8 лет, тяжкие телесные повреждения, при отягчающих обстоятельствах, и снова отправили в ту же Тыгду. До приезда зэфа он отмотал уже половину срока. Петр был мужиком простым, по-детски наивным, но не злобным и душевным. Своим новым учеником он был доволен, и они быстро сдружились. «Держись за меня», — говорил Петр, — «не пропадешь». Быстро обучив зэфа нехитрым слесарным премудростям, Петр усадил его за работу. С помощью кувалды и пробойника долбить дырки в жестяных лентах под заклепки. А сам целые дни занимался своим излюбленным делом, которое в совершенстве освоил за долгие годы лишения свободы. Вытачивал ножи. В этом Петр был мастером. Он мог сделать нож из чего угодно. Хотя предпочитал обломки дисковых пил. Это была сталь самого высокого качества. Да и достать такой металл было просто. Он делал выкидушки с кнопками, кинжалы, брелки, кортики и финки с красивыми наборными рукоятками. Бизнес был налажен хорошо, и Петр менял ножи у вольных на деньги, продукты и самогонку. Небольшой частью приработка делился с местными зонными авторитетами. Так было заведено. А еще некоторой частью честно делился с зэфом. «И ученику тоже жить надо», — говаривал он. Единственное, что никак не мог понять Петр, почему зэф не пьет. «Не пьет чий дюжа хворый, чий педлюка», — назидательно говорил Петр, подозрительно поглядывая на зэфа. Сам он пил крепко. Кое-кто из лагерного начальства, к удивлению зэфа, был в курсе промысла Петра, но смотрел на это сквозь пальцы. А Петр порой делал для начальства разные штуковины, сувенирные кинжалы или цветные наборные кухонные ножики для начальских жен. Остальные умельцы цехов тоже шабашили разными поделками, но Петр был общепризнанным лучшим мастером зоны. Единственное, за чем строго следило начальство, это чтобы в цехах не точили огнестрельное оружие. Но по некоторым признакам Зев догадывался, что местные умельцы-оружейники промышляют и этим. За лето Зев освоился в хитром лагерном быту, разобрался во всех тонкостях жизни зоны и под руководством Петра даже начал осваивать тонкое искусство производства красивого холодного оружия. И тут Петру пришел заказ. По словам Петра, ему уже не раз приходилось заниматься тонкой ювелирной работой. Заказ пришел через парня по кличке Гнилец. Гнилец был родом откуда-то издалека и несколько лет назад мотал срок за воровство в спокойной зоне, где и стал учеником Петра. Петр за глаза отзывался о Гнилеце довольно нехорошо. «Гаденыш!» Неизвестно, чем Гнилец не угодил Петру, но, наверное, и кличка такая была у него неспроста. Тем не менее, Петр оставался с Гнильцом в хороших деловых отношениях. После отсидки тот устроился шофером неподалеку в Сковородино и пару раз в месяц ездил в зону по работе. Зев поначалу никак не мог освоить местное понятие «неподалеку». От зоны до Сковородино было километров 200. Но в этих дальних краях 200 километров считалось совсем небольшим расстоянием. «Конечно, близко. Всего 5 часов на машине», — пожимали плечами местные старожилы. Гнилец привозил какое-то сырье, возил продукцию в мастерских, ведра и дверные петли, а также деревянные контейнеры с метрической стружкой. Стружка зачем-то отправлялась на переплавку в какой-то дальний металлургический комбинат. Хорошо разбираясь в экономике, Зев прикидывал, что это заведомо убыточное занятие. Никакая переплавка не окупит затрат по транспортированию стружки на такое расстояние. Его от души забавляла местная экономика, не поддающаяся никакой логике. И вот Гнилец привез Петру заказ от каких-то местных вольных авторитетов, с которыми он был до сих пор повязан. Заказ состоял из золотого самородка и здоровенного куска малахита. Петру надо было из всего этого сделать роскошный кинжал с золотой гардой и малахитовой ручкой, отделанной золотом. С материалом пришел корявый чертеж заказчика, на котором тот, как мог, изобразил, что, собственно, он желает видеть. Условия были просты. За месяц Петр делает кинжал, а за это получает оставшиеся куски малахита и золота. Сколько должно остаться того и другого, тоже точно описывалось в заказе. Петр погрузился в работу, переложив на Зефа все остальные заботы. К тому времени Зеф освоил не только кувалду и пробойник, но и токарный станок, и мелкое производство наборных ножиков. Зеф с работой справлялся, лишь порой останавливался и засматривался на работу Петра. Тот орудовал самодельными резцами, тайком ходил плавить в самодельном тигле куски самородка, раскатывал золото в тонкую проволоку, подгонял ее маленькими молоточками. И пока что Зев начинал задумываться о своем будущем. Поначалу он надеялся, что заключение его не продлится долго. Шеф, основавшись за рубежом, постарался сделать все, чтобы вытащить Зефа и Лачихина из зоны. Зев не очень представлял, как это можно сделать, но был уверен, что с помощью денег, которые корпорация успела перегнать на Запад, можно легко устроить и амнистию, если, конечно, постараться. Окажись сам на месте шефа, Зев бы перетормошил все свои старые связи и, в конце концов, купил бы амнистию. Но вот прошли уже 3 месяца, а весточки от шефа не было. И Зев с грустью стал понимать, что шеф не будет больше ими заниматься. И к чему ему эти хлопоты? Зато приходили другие весточки. Кроме одинокой посылки от родителей, основательно просмотренной и разворованной вохрой, Зефу постоянно приходили тайные передачи от Янга Вая. Но он поначалу удивлялся, как Вай смог найти связи в этом далеком краю. Но затем вспомнил, что ничего о дальневосточных делах своего учителя он так толком и не знает, поэтому вряд ли есть смысл удивляться. Передавал посылки один охранник. Он отзывал Зефа в сторону и вручал ему пакет. Очевидно, за это охраннику хорошо платили. В пакете приходили деньги, иногда компактные продукты и, конечно же, письма. Писал сам Янг Вай. Это были короткие листки, исписанные крупным детским почерком, с множественными ошибками. Янг Вай по-прежнему плохо владел русским языком и писал только печатными буквами. Стиль писем был своеобразным, свойственным только Янгу Ваю. Сначала он излагал какую-нибудь короткую притчу, в которой фигурировали птицы, звери и рыбы. Притча эта, очевидно, призвана была поднять боевой дух Зефа и вселить в него веру в будущее. Что неизменно и происходило. После притч Вая настроение Зефа всегда поднималось. Затем Вай сообщал новости. Именно из очередного письма Зеф узнал, что ни шеф, ни остальные комсомольцы, переброшенные Зефом на запад, не подают вестей и, следовательно, не хотят более заниматься амнистией Зефа и Лачихина. Сам Янг Вай таких связей не имеет. С Лачихиным Вай тоже установил контакт, и к концу лета к Зефу стали приходить письма и от него. Естественно, тоже через Янга Вая. Лачихин попал в зону под Горьким на лесопилку. Поначалу ему с трудом давался лагерный быт, а окружающие зэки начали его чморить. Янг Вай, когда его люди обнаружили Лачихина, активно взялся за дело. То ли он прижал кого-то из авторитетов, то ли подкупил. Но в один прекрасный день в бараке Лачихина появился местный зонный пахан в сопровождении двух своих первых братков и на глазах у всех двинул в рыло одному из самых ретивых зэков, после чего объявил, что вырвет глаз тому, кто еще раз тронет фраерка. Зэки от Лачихина мигом отстали. В очередном письме Янг Вай писал следующее. «Две лягушки упали в кувшин с молочными сливками и стали тонуть. Одна пошла на дно, а другая не сдавалась и билась из последних сил. Через некоторое время от ударами лапами сливки затвердели и превратились в масло, и лягушка легко покинула кувшин». Что-то подобное Зеф уже слышал. Это была какая-то известная сказка. Но дальше Янг Вай открытым текстом писал неожиданное. Янг Вай не может превратить сливки в масло. Но если Зеф это сделал сам, то Янг Вай устроит Зефу путешествие через Амур в Поднебесную империю, а из Поднебесную Москву или Гонконг, в Европу или Штаты не сумею. Дальше шли координаты связных в Благовещенске, в Чите, Иркутске и Братске, а затем предложение встретить на пути. И Зеф стал серьезно думать о побеге. Ну, действительно, не сидеть же молодому, здоровому и сильному молодому парню, в прошлом солидному бизнесмену, экономическому гению, 15 лет в зоне. Побег с зоны был делом почти немыслимым, хотя зэки рассказывали байки об успешных побегах. Зеф даже познакомился с одним старым зэком, когда-то бежавшим. Рассказ зэка был удивителен. Бежали они вчетвером. Готовились к побегу несколько месяцев, но подвернулась случайность и бежали неожиданно. Четвертого, самого молодого, взяли как корову, убить по дороге и питаться его мясом, пить кровь. Но не убили. Когда дошло до дела, жалко стало парня. Бежали прямо с лесоповала, в полдень. Случилось ЧП, одного зэка насмерть задавило бревном и поднялась суматоха, в которой удалось незаметно уйти. Бежали вверх по ручью, смывая следы, уходили от погони. Лес прочесывали взводы вохры с собаками. На третьи сутки вышли к железной дороге. Шли вдоль нее, прячась в лесу. На следующий день вломились в сторожку обходчиков. Те во дворе сторожки готовились разделывать тушу убитого лося. Зэки связали стариков, отобрали одежду, какая была, и продукты. Лося с трудом оттащили на пару сотен метров от сторожки и выложили на рельсы. Расчет оправдался. Проезжавший небольшой товарняк притормозил. Машинисты вышли и осмотрели тушу. Откуда взялась? Спорили машинисты громко. Один говорил, что лось сдох от какой-то болезни, поэтому не надо его брать. Другой говорил, что лося подстрелил охотник, но раненый лось убежал и сдох на рельсах. Наконец нашли дырки от пуль и решили лося брать. Для этого они отцепили тепловоз и стали ездить взад-вперед, разрезая колесами лося. Наконец отрезали солидный кусок, взяли с собой, а остальное скинули с насыпи. Тем временем зэки залезли в пустой вагон и закопались в соломе. Ехали и до вечера, а затем состав остановился на полустанке. Тут же в вагон вошла вохра и всех повязали. Путевым обходчикам удалось развязаться и сообщить о зэках. «Я говорил, что мочить надо», — сокрушался старый зэк. «Добренькие все стали. Молодого жалко, стариков жалко». «Мокрая статья», — хмыкнул Зев, уже поднабравшийся блатного жаргона. «Не повязали, нету и статьи», — отвечал зэк. Зев решил ни с кем не делиться планами своего побега, даже с Петром. Готовиться самостоятельно. Пришла еще одна посылка от Янга Вая, довольно внушительных размеров. Видно, Янг Вай серьезно готовил Зефа к побегу. Посылка представляла собой кучу свертков. Зеф удивился от такой поспешности. Он еще не писал Ваю о своем решении бежать. Неужели Вай сам решил все за него? Или что-то случилось? Зеф скрылся в укромное место и начал рассматривать содержимое посылки. Большую часть занимали упаковки с бурым печеньем. Рядом лежал крохотный штатский костюм, сделанный из какого-то удивительного материала. Он сжимался в комок и умещался в кулаке. Надетый же на человека, костюм выглядел как плотная, свободная рубашка со штанами. В такой одежде человек становился похож на кого угодно. В городе на обычного горожанина, в лесу на спортивного туриста, а в деревне на проезжего агронома. Еще в посылке лежали три маленькие пластиковые капсулки. При ближайшем рассмотрении это оказались свернутые в трубку фляжки для питьевой воды. Затем шли капсулы с разными таблетками. Были еще какие-то диковинные мелочи, какие-то крохотные зажигалки, тюбики, фонарики и прочее, в том числе маленький рюкзак, сворачивающийся в комок, как и костюм. К своему удивлению, Зеф обнаружил в посылке целый гримерный набор. Длинные черные волосы, короткую аккуратную бородку и тюбик клея. И самое главное, был в посылке паспорт на имя некого Евгения Петровича Колесного с фотографией, поразительно напоминающей Зефа, только с лихими длинными волосами и аккуратной бородкой, а также командировочное удостоверение от Института геофизики. Зеф поразился, как тщательно и предусмотрительно Янг Вай снарядил его. Он развернул письмо. Кроме каракуль Вая, там была инструкция, написанная чьим-то четким почерком. Зеф с удивлением узнал, что печенье, оказывается, не просто печенье, а белковый концентрат из специальных орехов и экстракта женьшеня. Такой паек входит в состав аварийного снаряжения на японских спасательных шлюпках. 2-3 печений взрослому человеку хватает на целые сутки. Таблетки представляли собой германскую аварийную аптечку на все случаи жизни. Тут было все, начиная от сильнейших антибиотиков, обезболивающих, стимуляторов и змеиных противоядий, до таблеток обеззараживания воды. Фляги для воды были американского производства, а костюм и рюкзак – китайские, из специального шелка. Зеф аккуратно упаковал все это интернациональное обмундирование, еще раз перечитал письмо-инструкцию, запоминая каждое слово, и сжег его. Затем он углубился в письмо Янга Вая. Привычной восточной притчи в письме не было. Оно лишь начиналось словами. «В котле с кипящей водой нет холодного места». Дальше шли вести. И были они плохие. Неделю назад погиб Лачихин. попал под циркулярную пилу. Без какого-либо перехода Янгвай тут же начал описывать факты большой политики. Снят Роговец, возбуждено уголовное дело по факту служебных злоупотреблений. Зев приостановил чтение. Вот это да! Снят Роговец и находится под следствием. Что это значит? Это значит, что его место займет Руднев. А что выгодно Рудневу? Сдать Роговца с потрохами, помочь следствию изо всех сил. А для этого ему потребуется вскрыть все дела Роговца. И тогда обязательно будет пересмотрено дело Зефа и Лачихина. Руднев понимает, что Зеф может многое рассказать про Роговца. Но тогда рушится залог неприкосновенности Зефа. Если дошло до того, что свалили Роговца, значит, дело о комбинате сейчас никого не волнует. Открылись дела посерьезнее. И об этих делах знают Изов и Лачихин. Ну, не то чтобы знают, документов не имеет. Но догадываются. И тогда что сделают люди Роговца? Правильно, поспешат любым путем убрать Лачихина и Зефа. Лачихина уже убрали. Теперь Зеф не сомневался, что это не просто несчастный случай. Лачихина действительно убрали. Он вспомнил этого долговязого, нескладного парня, неулыбчивого, делового. Жалко парня. Ну, значит, скоро доберутся до Зефа. Город Горький-то близко. От Индинской области хоть и на другом конце страны, но тоже вполне достижимо. Пора делать ноги. Зев спрятал посылку Вая и выбрался из укромного уголка. Он понимал, что надо спешить, но каким образом сбежать из зоны, совершенно не представлял. Август-сентябрь 1990 года. И вот через месяц заказ у Петра был почти готов. Кинжал получился роскошный. Петр с гордостью показывал его Зефу. «Смотри и учись. Руки у тебя умелые. Посидишь с моё, будешь еще не то делать». Было, конечно, видно, что кинжал сделан в зоне. Что-то сквозило в нем неуловимо грубоватое, зонное. Но что именно, было неясно. Причем, наверное, именно такой кинжал и требовался заказчикам. Богатый, красивый, с ностальгическим привкусом зоны. Где Петр хранит свое творение, Зев не знал. Петр занимался теперь изготовлением ножен. Это не требовалось в заказе, но Петр решил держать марку фирмы. И в один прекрасный день Петр явился с утра в мастерскую после линейки, весь посеревший. Кинжал исчез. Кто-то разворовал тайник Петра и вынес оттуда все. И кинжал, и заготовки ножен, и даже куски золота и малахита, которые по договору оставались Петру. Зев внимательно разглядывал лица зэков, работающих в цехе, но догадаться, кто именно разворовал тайник, было совершенно невозможно. Кто-то был задумчив, кто-то озлоблен, кто-то по-воровски стрелял глазами. Но так было всегда. Никаких особых потайных взглядов на рабочее место Петра и Зефа никто не бросал. Зеф надеялся именно на это. Петр не рассказал, где именно был тайник, но на предположение Зефа о том, что тайник разворовал кто-то из охраны лагеря, категорически мотал головой. Вряд ли, это свои. В перерыв Зеф с Петром ходили к местному пахану. Петр просил помочь, обещал всевозможные награды, включая доходы от двух последующих лет своей подпольной работы в мастерской. Пахан лишь покачал головой. В зоне коммунизм. Кто нашел, тот и взял. Но затем описанием дорогого кинжала заинтересовался сам и сказал, что поузнает, а там видно будет. И как назло, на следующий день приехал гнилец. Раз в две недели он приезжал в лагерь на Урале за продукцией мастерских. Сам гнилец всегда шел в начальскую столовую, где его кормили, а зэки под надзором конвоя загружали полный кузов готовыми жестяными ведрами и ящиками с петлями. Самое трудное было погрузить в кузов деревянные контейнеры со стружкой и обрезками жести. Они были громадные и неподъемные. На этот раз Зефа тоже отрядили на погрузку. Пока из кузова выгружали два пустых ящика, затем несли их за мастерские и лопатами накидывали стружку из кучи. Пока наполненный ящик в десятером несли обратно и ставили в кузов, прошло 2 часа. Урал был загружен, а грузивших отправили обратно по мастерским. Петр сидел неподвижно, положив голову на руки. Зев не стал ни о чем спрашивать. Взял свой пробойник и начал молотить дырки. Петр заговорил сам. Когда он поднял голову, Зев увидел, что под глазом у него здоровенный синяк. Дело было так. Гнилец аккуратно вышел с заднего двора столовой и зашел с дальнего входа в мастерскую, тихо вызвав Петра на разговор. Разговаривали они там всегда, между силовой будкой и штабелем бочек с известью. Петр признался гнилецу, что заказ украли, и гнилец пришел в ярость, избил Петра и пригрозил, что кончит его, если через неделю заказ не отыщется. — Ну, это байки, — сказал Зев. — Не байки, — возразил Петр. — Молод ты еще, не знаешь жизни. За такое вполне могут пришить. — А не можешь ты сделать другой кинжал? — Не из чего. Откуда у меня золото и малахит? — Из чего-нибудь другого. Ты можешь что-нибудь другое достать? — Ну, вряд ли. Есть только бивень мамонта. — Ну вот, а серебро? — Можно попробовать купить здесь. У меня кое-что из заработанных денег припасено. — Нет, не хватит, конечно. — Но у меня тоже кое-что припасено. Из тех посылок с Воли. Помнишь, мы делили? Вдвоем скинемся и хватит. Но как я его сделаю за неделю? Я помогу. Да ты же ничего не умеешь. Ну, кое-чего я уже умею. И потом, там же есть и механическая работа, тупая. Ее можно мне поручить. Шлифовать, например. А кто будет делать нашу дневную норму по мастерской? Справимся. Ощетинимся и справимся. А смысл... Гнилец же не возьмет серебряный кинжал. Это же лучше, чем ничего. А там посмотрим. Может, найдется, а может, отработаем. Спасибо, брат. Петр обнял Зефа, и из правого глаза его покатилась слеза. И они взялись за работу. Достать золотой самородок оказалось невозможно, но зато они смогли заказать у вольных в поселке. Им принесли 5 здоровенных серебряных вилок и бивень мамонта. Неделя пролетела, как один день. Зев и Петр трудились, как угорелые. И, наконец, новый кинжал был готов. Гнилец приехал через 2 недели. Зефа снова послали на погрузку Урала. А когда он освободился, то сразу отправился за мастерскую, к силовой будке, и услышал обрывок разговора. «Ты понимаешь, сука!» «Как ты меня подставил!» — шипел гнилец, сузив глаза и приблизив свое лицо к бледному лицу Петра. «Я сделал другой заказ», — оправдывался Петр. «Подожди немного, я накоплю денег, куплю материал и сделаю все как надо». «Меня это не трахает. Я тебе дал заказ, и с меня его трясут. Это твои проблемы, что с ним стало?» «Леха, ну давай, поговорим без понтов». Зев отметил, что гнильца, оказывается, зовут Леха. Маленький тщедушный Петр стоял перед здоровым гнильцом и казался еще более маленьким, чем на самом деле. Зев решил пока не вмешиваться и наблюдал издали. «Докончай бакланить! Я задергался с тобой тут языки сушить. Меня и так сюда еле пустили». «А что такое?» «Да вох расменилось, меня не знают. Отвечай, падла, где заказ?» «Леха, ну ты ведь тоже мотал срок. Ты знаешь все здешние расклады. Ну не виноват я. Растырили мой тайник». «Значит, плохо ховал. Ты пасешь, насколько тянет этот заказ. А ты знаешь, что за это замочат или меня, или тебя?» «Я отпашу». «Да тебе житухи не хватит отпахать. Ты знаешь, насколько там желтого и малахита было?» Гнилец потихоньку заводился, лицо его краснело. Петр вытащил из-за пазухи новый кинжал, завернутый в тряпку, и, оглянувшись, протянул его гнильцу. Гнилец удивленно взял тряпку и развернул. Глаза его заблестели. «Что это?» — спросил он. «Это пока в части долга. Он из серебра и мамонта». Петр замолчал. Гнилец оглянулся и спрятал кинжал за пазуху. «Ты мне пургу не гони! Где голдовый?» «Леха, ну ёкарный бабай, опять понты идут? Ну растырил кто-то мой тайник, скажи им, отпашет Петр, зуб дает, век в воле не видать». Гнилец резко дернулся, сгреб Петра за робу и зашипел ему в лицо. «Я тебе сказал, сука, гони заказ или примочу». «Ну, Леха!» — вырвался Петр. «А меня не гребет. Мне сказали притаранить заказ или кончить гнидо, понял? Или меня самого примочат? Ну, Леха! Да что с тобой бакланить, сука? Сдохни, падла!» Гнилец, очевидно, заводил сам себя. Зев не знал, следует ли ему выйти из-за штабеля бочек и вмешаться, или эти разговоры в порядке вещей. Пожалуй, следуют. И Зев уже было двинулся вперед. Гнилец, резко оглянувшись, сгреб тщедушного Петра, подбил его ногой под колено и со всего размаху уронил на землю. Послышался глухой удар и хруст. Зефу не было видно, куда упал Петр. Он выскочил из-за штабеля бочек и опоздал. Петр лежал на земле с открытыми глазами, совершенно неподвижно. Голова его была чуть приподнята, и только тут Зев понял, в чем дело. Затылок Петра был раздроблен о старый рельс, оставшийся с тех времен, когда тут двигался какой-то рельсовый погрузчик. Из-под рельса вытекала лужа крови, темная, почти черная. И Зев понял, что Петра больше нет. Поздно. Гнилец стоял к Зефу спиной. Поднатужившись, он резко снял со штабеля железный бочонок с известью и уронил его на лицо Петра. Снова раздался хруст, и что-то чавкнуло. «Чтобы улик не осталось, — напишут в акте, — мол, несчастный случай на территории, завалился штабель бочек, — мелькнуло в голове Зефа, и он кинулся вперед. Увидев появившегося Зефа, гнилец поначалу растерялся, но мигом отскочил и вынул из кармана самодельную финку. Ростом он был примерно с Зефа, но, судя по тому, как он поднял бочку с известью, силы был здоровенной. Зев даже засомневался, смог ли бы он сам так легко поднять бочку. Гнилец кинулся на Зефа, выставив вперед финку. Зев сместился чуть в бок, и гнилец промахнулся. «Ты кто такой?» — хрипло спросил гнилец. «Кореш Петра». «Конец тебе, кореш!» Зев еще никак не мог прийти в себя. Только что здесь был человек. Хороший человек. Хоть странный немного и побитый жизнью, но друг. Настоящий друг. И вот теперь Петра нет. Зев сейчас не задумывался над тем, что он делает. Вся жизнь после ареста. Жизнь на зоне. Последняя неделя каторжной работы. Все это заслонило от него на миг. И весь остальной мир и свою собственную судьбу. Такого с Зефом еще никогда не было. Он потерял контроль за своими действиями. «Хана тебе!» — сказал гнилец и бросился снова на Зефа. Зеф, не помня себя, яростно мотанул кулаком, проводя апперкот, но гнилец извернулся, и Зеф попал ему только в плечо. Финка гнилеца, черкнув по руке Зефа, распорола рукав и слегка расцарапала руку. Боли Зеф не почувствовал. Ну, наверное, она сыграла свою роль. Зев наконец пришел в себя, взял себя в руки. Теперь он уже мог мыслить трезво и хладнокровно. Он переместился чуть в сторону. Гнилец сдвинулся следом. Они чуть прошли по кругу, топчаясь по крохотной площадке, закрытой от всех глаз, кожухом электроподстанции и штабелями бочек. Зев провел этот маневр неспроста. Теперь прожектор, освещавший зону сверху ночью, и во все пасмурные дни, был за спиной Зефа и светил гнильцу в глаза. Гнилец пригнулся и снова ринулся на Зефа, целясь финкой в живот. Наверное, он думал, что Зеф отскочит, но Зеф вместо этого схватил на лету за лезвие финки всей ладонью и резко крутанул, а другой рукой тем временем двинул гнильцу в висок. В последний момент гнилец дернулся и удар кулака не вырубил его, а только слегка оглушил. Финка осталась в кулаке у Зефа. Он разжал ладони Финка, мелькнув темной ручкой, обмотанной изолентой, упала на землю, тускло сверкнув бурым, будто закопченным лезвием. Зеф посмотрел на ладонь и убедился, что при таком захвате лезвие Финки ничуть ее не порезало, как и говорил Гангвай. Только на его тренировках ножи были тупые, вырезанные специально из листа дюраля. Гнилец мигом опомнился, полез за пазуху и вытащил тот самый серебряный кинжал, сбрасывая мимоходом с него тряпку. «Ну давай, вперед, подонок», — сказал Зеф. Теперь он совершенно пришел в себя и даже удивился, почему столько времени возится с этой мразью. Пора было кончать этот цирк и сдать гнильца на часть зоны. Хотя это слишком малая месть за смерть Петра. А что если... Зеф оглядел гнильца. Гнилец был примерно одного роста с Зефом, да и по комплекции похож. Стриженный как зэк, но одет как вольный. Штаны, яркая зеленая куртка, кепка, торчащая из кармана. Что он там говорил про новую смену Вохры, которая его не знает? И Зеф понял, что это шанс, и другого шанса может не быть. Да, надо рискнуть, и будет что будет. Гнилец ловко махнул рукой и перекинул в ладони кинжал. Теперь его лезвие смотрело вниз из кулака. «Хорошо пером работаешь», — начал Зеф. Гнилец бросился на него, высоко замахнувшись рукой с зажатым в ней кинжалом. Яркое отполированное лезвие весело сверкнуло в свете прожектора над головой Зефа и дернулось вниз. И Зеф, точно рассчитанным броском, ринулся навстречу ему. Этому приему тоже учил его Янгвай. Уйдя чуть вбок с линии удара, Зеф скинул ладонь снизу вверх, словно загораживаясь, и попал в цель. Рука прошла точно в угол, образованный несущимся вниз лезвием кинжала и запястьем гнильца. Зеф сжал запястье гнильца и резко повернул свою руку, запястьем как рычагом выдавливая кинжал из кулака гнильца. Кинжал точил сам Петр, не доверив это тонкое дело Зефу. Но Зеф порезаться не боялся. Лезвие под этим углом было совершенно безопасно для тыльной стороны запястья. Кинжал вылетел в сторону, а кулак Зефа врезался точно в горло гнильца. Раздался противный хруст, изо рта противника толчком вылетела струйка крови, и тело обмякло. Зеф обхватил рукой голову гнильца, стараясь не запачкаться в крови, и резко повернул. Хрустнули шейные позвонки. Теперь точно все. Зеф подобрал кинжал и оглядел площадку. Конец рабочего дня. Скоро построение. Сюда в любую минуту могут прийти. Итак, что теперь? Он приподнял бочку и посмотрел на то, что осталось от Петра. Голова была расплющена в кровавое месиво. В том, что Петр мертв, не оставалось сомнений. Мешкать было нельзя. Он отошел в сторону за штабель бочек. Там, в густой крапиве под навесом, валялся железный мусор, в том числе ржавая станина от старого сверлильного станка. Зеф отворотил станину. Под ней был его тайник, где он хранил последнюю посылку, пришедшую от Янгвая. Зеф взял мешок под мышку и в торопях вернулся на площадку. Здесь все было по-прежнему. Зеф торопливо сорвал с гнильца одежду, одел на себя, а на него кое-как напялил свою. Затем снял еще одну бочку, она оказалась не такой уж и тяжелой, и с разомаху опустил на лицо гнильца. Поднял и посмотрел, затем опустил снова. Наконец лицо гнильца превратилось в кашу и стало почти неузнаваемым. Зев снял еще несколько бочек и завалил ими оба трупа. Оглядел площадку. Ну, свалены в кучу бочки. А помнит кто-нибудь, как они лежали? Сюда, на эту заброшенную площадку, выходили только зэки из их мастерской, да и то редко. Зев надел кепку гнильца, положил за пазуху посылку Вая и пошел вокруг подстанции к корпусу начальской столовой. Только через нее можно было пройти к Уралу гнильца, от задней площадки мастерской, минуя саму мастерскую. Именно так гнилец всегда и ходил. В кармане что-то мешало. Зеф вытащил мятое удостоверение. Гнильцов Алексей Алексеевич. Ага, вот он почему гнилец. В начальственной столовой Зев был только один раз, когда их с Петром послали чинить развалившийся стол. Как же там пройти к Уралу? Зев вошел в дверь, наугад повернул и нос к носу столкнулся с каким-то человеком в погонах майора. «Стоять!» — заорал майор. Зев похолодел. «Ты, Гнильцов?» — строго продолжил тот. Зев молча кивнул. «Где ты шляешься? Ехать пора. Сделаешь крюк и закинешь меня в овсянку два. Понял?» «А горючее?» — на всякий случай спросил Зев, который понятия не имел, что такое овсянка два. Майор, видно, истолковал его слова по-своему и кивнул. «Стакан нальем!» Зев согласно кивнул, и майор пошел вперед. Зев пошел за ним. Он вышел за майором из двери столовой и сразу увидел Урал-гнильца. Тот был уже загружен. Рядом стояли двое караульных и курили. Майор кивнул на машину. «Разогревай, я сам принесу твой лист». И ушел в караульное помещение. Зев распахнул кабину и сел. Он никогда не водил Урал и не представлял, как он устроен внутри. Но, посидев немного, осмотрелся, смекнул, что к чему, и к приходу майора уже смог завести мотор. «Поехал!» — кивнул майор, забираясь в кабину. Зев рванул с места. Урал взвыл. «Полегче, ты че, пьяный?» — заорал майор. Но Зев уже справился с управлением, развернулся на площадке и медленно покатил к проходной. Но он знал, что перед ней полагается остановиться. Только бы караул не узнал, что не гнилец. Но караул даже не заглядывал в кабину. Торопливый майор уже высовывал за окошко лист Зефа. Один вохровец взял тонкий лом, взобрался в кузов и стал там с размаху тыкать им. Зев сообразил, что вохровец прощупывает ящик со стружкой, не спрятался ли там зэк. Наконец все было закончено, и ворота открыты. Зев аккуратно выехал и, не веря своему счастью, понесся по грунтовке вперед, глядя, как в зеркале заднего вида пропадает забор с колючей проволокой, вышки, мачты. «Помнишь, где к овсянке два сворачивать?» — спросил майор. «Да это... не-а». «Новый, что ли?» «Ага». «Давно вышел?» «Не-а, недавно». «То-то я смотрю, бритый. А где сидел?» «Да здесь и сидел». «Раскались? За что?» «Так, ошибка молодости». В зоне было не принято рассказывать о своих делах. «Понятно. Хорошая здесь зона, мастеровая. Вон, смотри, какую вещь сегодня достал». Майор полез за пазуху, вынул сверток и стал его разворачивать. Зев смотрел по сторонам. Грунтовка шла по лесу. Проехали 10 км. Скоро, еще 10 км, должен был быть поселок Тыгда с железнодорожной станцией. Зев помнил, как их везли сюда. Майор развернул свой сверток, и Зев похолодел. В свертке лежал золотой кинжал Петра. «Ого!» — присвистнул Зев. «Добротная вещь!» «А-то!» — обрадовался майор. «Вохра нашла случайно. Видать, кто-то делал из зэков. Ух, и дорого я за него заплатил. Но вещь того стоит. Ага!» «Да, мастера!» Зев сжал зубы и решил, что майора с этим кинжалом так просто не отпустит. «Так далеко до овсянки два?» — спросил Зев. «Ха! Первым делом ты должен знать овсянку два, боец!» — хохотнул майор. «А чего так?» — насторожился Зев. «Да это же женская колония! Не доезжая до большой овсянки, отсюда 50 км. «Ага! Да ты не смотри, что тебе не по пути!» «Скоро вечер. Куда тебе на ночь, глядя в сковородину, тащиться? У нас и заночуешь. Бабу себе подберешь, какую хочешь». «Вот так просто?» — удивился Зев. «А чего? Койка свободна, есть, харч есть». «Не, я про бабу». «А чего не просто? А у нас все просто. Они и сами рады случаю. У нас как в армии. Не можешь — научим. Не хочешь — заставим». Майор загоготал своей шутке. Меньше всего Зефу хотелось оставаться на ночь в какой-то другой зоне. Примерно через час должна была быть вечерняя линейка, и исчезновение Петра и Зефа обязательно обнаружат. Тогда начнутся поиски по зоне, а, скорее всего, по окрестностям. Допустим, вскоре найдут трупы, если еще не нашли. Если не разберутся, что это труп именно гнильца, а решат, что Зефа, тогда устроят разборку. Убийство на зоне — вещь не такая уж и редкая, но всегда скандальная. Тогда Зефа вообще искать не будут несколько дней, пока не обнаружится отсутствие гнильца и Урала. Если же гнильца опознают сразу, то погоня начнется немедленно. С другой стороны, в Овсянку-2 в любом случае ехать нельзя. Вдруг там знают гнильца. Значит, надо высадить майора перед зоной, не вызывая подозрений. А как это сделать? Практически невозможно. За окном кабины мелькали домики тыгды. Майор весело рассказывал что-то про зайчик, изредка указывая, куда свернуть. Наконец выехали на какую-то заросшую грунтовку и долго ехали по ней. Зев прикинул, отъехали от тыгды 30 км. Он резко затормозил, майор уткнулся носом в щиток. — Ты что, охренел? Что такое? — заорал майор. — Вылезай из кабины. — Что такое? — повысил голос майор. — Я сказал, вылезай. Не поеду я в твою Овсянку. У меня горючего мало и путь дальний. «Ты что, охренел, что ли?» — набычился майор. «Интересно, есть у него пистолет?» «Быстро вылазь, пешком иди!» «Ты что, думаешь, я тебя не заставлю, что ли?» «Да я тебе еще на один срок упеку, сука!» — взревел майор и вытащил из-за пазухи кинжал. Зыр только и ждал этого момента. Он ловко ухватил кисть майора и вывернул. Майор взвыл, и кинжал упал на пол кабины. Зыр навалился на майора, распахнул дверь с его стороны и вытолкал его в грязь, после чего захлопнул дверь, развернулся и уехал по направлению к тыгде. Он видел в зеркале заднего вида, как фигурка майора, все уменьшаясь, бежит за ним по колее, махая кулаком. Затем в руках майора появился пистолет и раздалось пару выстрелов. Затем майор исчез за поворотом. Черт, надо было у него отобрать пистолет. Пригодился бы, наверное. И кто его просил, идиота, сначала вытаскивать кинжал? Хотя, ладно, стрелять я все равно ни в кого не собираюсь. Теперь в запасе оставалось несколько часов, пока майор дойдет до ближайшего поселка или даже меньше, если его подберет случайно попутка. Маловероятно, что будет попутка. Что делать, рваться на машине вперед к Ковродино или проникнуть на железную дорогу и постараться уехать на товарняке? Зев въехал в тыгду и поколесил по ней, пытаясь найти выезд на Сковородино. Наконец он сдался и спросил дорогу у какой-то местной бабки. Бабка посмотрела на него с подозрением, но трассу указала. Трасса называлась так условно. На самом деле это была грунтовая заболоченная колея, кружившая по таежной просеке. Других машин не было, и первый час Зев ехал спокойно. В лесу быстро темнело. Вдруг, завернув за поворот, он увидел посреди дороги засаду. Переграждая путь, стояли два трактора, а рядом с ними стоялось десяток солдат. «А вот это, пожалуй, все», — подумал Зев. «Либо настучал майор, либо опознали труп гнильца». Он крутанул руль, с ревом выехал из колеи, ломая какой-то кустарник и молодые елки, развернулся и понесся назад изо всей силы, давя на газ. Сзади раздались крики, выстрел в воздух, но Зефа пока никто не преследовал. По обоим сторонам колеи поднимался густой темный лес. Никакой возможности свернуть в сторону не было. Да и куда сворачивать? С минуты на минуту преследователи могли появиться впереди. Надо было что-то делать. Животный инстинкт подсказывал Зефу: «Бросай машину, уходи в тайгу, беги к железной дороге». Зев затормозил. «А что? Это, пожалуй, единственный выход для беглого зэка в моем положении. Уходить в тайгу от преследования». Лицо Зефа расползлось в улыбке. Теперь у него появился план. Первый обдуманный план в этом стихийном и идиотском побеге. Зев заглушил мотор, взял мешок с посылкой Янгвая, положил туда золотой кинжал, распахнул дверь кабины и прислушался. Кругом было тихо, лишь где-то около дороги журчал ручей. Зев распахнул настежь дверь кабины и быстро побежал в темный лес в сторону ручья. Только бы успеть до того, как подъедет погоня. Добежав до ручья, Зев спрыгнул на бревно, лежащее поперек ручья, и снял боты. Он помнил, что в посылке Янга Вая был моток веревки. Зев нашарил его и тщательно привязал боты к ноге, но так, чтобы подошва смотрела задом наперед. Вокруг совсем стемнело, и Зев достал фонарик, который был в посылке Янга. После чего осторожно пошел обратно, стараясь не наделать лишних следов в болотном мху и наступая в свои старые. Мох скрывал очертания подошвы, и это тоже было на руку Зефу. Идти так было трудно, но до машины было совсем немного. Зев подошел к распахнутой двери и запрыгнул в кузов. Отдышался, быстро переобул ботинки и огляделся. Ящики со стружкой стояли в самом дальнем конце, а за ними, Зев помнил, всегда лежали два здоровенных листа фанеры. Их сделали недавно, чтобы класть на дно ящика, чтобы стружка не высыпалась через рассохшиеся доски. Но не рассчитали, неверно сняли размеры, и по габаритам листы оказались чуть меньше. Мастеров выругали за это и приказали сделать новые, а старые забросили в кузов, на всякий случай. Зев посветил фонариком, правый контейнер со стружкой был навален полностью, второй только наполовину. Экономисты, блин! Зев вынул фанерный лист, положил его на второй контейнер, натянул на ладони брезентовые рукава куртки и стал кучей наваливать на лист стружку. Стружка была свежая, длинные кучерявые лохмотья. Наконец лист был весь покрыт ею, образовалась высокая гора. Осталось самое главное — залезть во второй ящик и закрыться сверху листом. Сначала Зев разгреб в ящике для себя место в стружке. Он планировал лечь, подогнув колени. Затем положил под голову мешок Янга Вая и аккуратно поднял лист со стружкой. Лист был тяжелый, он гнулся во все стороны и норовил накрениться и рассыпать вокруг стружку. Зев сел в ящик и стал медленно опускать лист, одновременно пытаясь заползти в выкопанную яму стружки. Это было сделать невероятно сложно, но, наконец, удалось. Зев аккуратно прижал себя листом и еще долго пихал его, чтобы гора стружки рассыпалась толстым равномерным слоем по всему листу, и не было видно фанеры. Наконец, он решил, что этого достаточно, и успокоился. С того момента, как Зев заглушил мотор, прошло минут 10, не больше. «Оперативно!» — похвалил себя Зев. Вокруг было тихо. Стружка снизу больно колола сквозь куртку, а кое-что уже успело пробиться под нее и теперь больно впивалось в тело. Заныла рука. Оказалось, гнилец все-таки поцарапал ее своей финкой. Зев понял, что хочет есть. Он пошевелился, с трудом нащупал под головой мешок и залез в него, ощупывая содержимое в поисках белкового печенья. Он нашел его, пальцами разорвал упаковку, достал шершавый диск печенья и начал жевать. Мгновенно в рот набились металлические крошки. Зев долго отплевывался и в конце концов поранил язык. Печенье поесть не удалось. Тут захотелось пить. Зев вспомнил, что у него нет ни капли воды. Надо было набрать в ручье в пластиковую флягу, подумал он, но тут же понял. Пластиковая фляга давно бы уже пропоролась стружками и растеклась. Зев полежал еще полчаса, стараясь уснуть. К ночи сильно похолодало. Металлическая стружка будто специально отнимала тепло от тела и отдавала его атмосфере. И тут, наконец, вдали послышался шум, и через некоторое время подъехало несколько машин. Судя по звуку грузовиков, послышался топот, лязганье затворов. Кто-то резко отдавал команды. Наверное, светили прожекторами или фарами, но Зев этого не видел. Глаза его были плотно закрыты, а сверху на лице лежала кепка гнильца. Иначе стружка разрезала бы веки. «Дверь открыта!» — крикнул кто-то. «Он ушел в тайгу!» Послышался лай собак. «Ого, еще и собак привезли!» Только бы не догадались пустить их в кузов. Впрочем, не догадаются. «Ага, вот следы. Вы двое посмотрите в кузове. «У, черт! Этого еще не хватало!» Что-то зашуршало борта кузова, доски заскрипели. «Нет там никого!» «Все в лес! Рассыпаемся цепью! Никуда он от нас не уйдет!» «Ага, он! Значит, нашли труп Петра и Гнильца? Иначе решили бы, что сбежали двое с Петром. Хотя нет, может, майор сказал». Около машины оставили нескольких часовых. Судя по звукам, двое забрались в кабину, а двое ходили вокруг. Наконец послышался скрежет и мат, и Зев понял, что кто-то лезет в кузов. Оказалось, часовым надоело слоняться у машины. Они долго матерились, спотыкаясь о штабели ведер, жгли спички и, наконец, увидели контейнеры со стружкой. «Васька, лезь сюда, садись!» «Блин, чё охерел? На стружке сиди, у меня задница не казенная!» «Дурак, что ли? Ветошь под стелем!» «Проклятие! Неужели они выберут именно мой ящик?» Голоса раздавались, казалось, над самой головой. Наконец послышалось шуршание, и Зев понял, что садятся прямо на него. И тут его сдавило, казалось, со всех сторон. Стало нечем дышать, в спину и живот вонзили сотни метрических игл. «И ничего не колет, а ты говорил, садись!» Тяжесть резко удвоилась. Если бы вокруг было светло, то у Зефа наверняка бы потемнело в глазах. Наверху поворочились, устраиваясь поудобнее. «Так, а чего произошло-то?» «А хер его знает. Какой-то зэк сбежал, говорят. Прибил шофера и своего напарника зэка». «Вот подонки!» — возмутился Зев. «Вот подонок!» — произнес голос сверху. «Убил бы гада, если бы поймал». «Не боись. Без тебя поймает. Видал, как полковник носится. Да и куда он денется-то? Далеко не уйдет ночью-то по тайге». «Ты еще как денется. Вылезет в железной дороге и уедет». «Да куда он уедет? Его на первом же перегоне поймает». «Да как его поймаешь?» «А как всех ловят?» «Это ты, салага, здесь первый месяц служишь, а я уже почти полтора года. Знаешь, сколько переловили за это время? Они обычно по весне бегут. Как помню, 6 побегов было за это время. Нас по тревоге все поднимали. И чего? Всех поймали». «Серьезно, что ли?» «А ты как думал? Это с зоны уйти просто. А дальше им куда? Весь район оцепляют, кругом патрули. Ну и куда он из тайги выберется? Железная дорога одна. На каждом полустанке проверка». «И чего? Так никто и не сбежал?» «Нафиг знает. При мне ни один не сбежал. А этот и тем более не уйдет. Его сразу хватились. Он шофера пришил, поменялся с ним одежды и лицо изуродовал. Так сразу и поняли, что это он специально. Ну и вроде татуировку на шофере опознали». Затем часовые заговорили о своих делах, ругали какого-то местного прапорщика, какого-то старшину. Затем один стал рассказывать, какая у него невеста осталась в Ростове. Рассказывал долго, смакуя интимные подробности. Так прошло полчаса. Потом еще бегали какие-то люди, подъехали какие-то машины. Часовые, как по команде, вскочили и выпрыгнули из кузова. Сразу стало легко и свободно. Зефу показалось, что он лежит на мягкой постели. И он уснул. Проснулся Зеф от тряски. Машина ехала. Кругом было светло. Свет пробивался в ящик со всех сторон. Значит, уже наступило утро. Зеф жутко замерз. Ноги и руки затекли. Он их почти не чувствовал. Весь кузов ходил ходуном и трясся. Стружка почти не амортизировала качки, зато еще сильнее впивалась в тело. Ужасно хотелось пить. В конце концов, Зев потерял счет времени. Прошло много часов. Машина почти не останавливалась. Иногда замедляясь и даже пробуксовывая, дорога была жуткая, заболоченная. Наконец Урал пошел ровно. Началась хорошая грунтовка. Затем шоссе. Иногда мимо проносились другие машины. Зев понял, что подъезжают к Сковородино, маленькому городку. Наконец, Урал стал кружить и поворачиваться из стороны и в сторону, и в конце концов остановился. Хлопнула дверь. «Распишитесь, привез», — раздался голос. «Гнилецова нету». «Нам уже звонили», — ответил кто-то. Зэки пришили. Да, вроде того. Ну, Гнильцов и сам-то хорош был. Не надо, братан. О мертвых либо хорошо, либо ничего. Ладно, солдатик, пойдем. Нальем тебе с дороги. Голоса удалились. Ужасно хотелось вылезти из ящика, но Зев понимал, что этого сейчас делать нельзя. Интересно, когда будут разгружать машину? Когда будут снимать ящик, наверняка все откроется. Только бы до утра машину не трогали, и Зев незаметно снова заснул. Когда он проснулся, вокруг было темно, и холод стоял жуткий. Зев долго вслушивался в темноту, никого не было слышно. Только где-то далеко-далеко в стылом октябрьском воздухе пьяно пели нестройные голоса, мужские и женские. И где-то вдали лаяла собака, глухо, с подвываниями. Зев приподнял фанеру и, морщась от боли, сел, но тут же пригнулся. В нескольких шагах от кузова светилось окно кирпичного дома. Затем Зев сообразил, что из окна он как раз не виден в темноте. Перекатился за край контейнера на пол кузова и прислонился к ящику спиной, глубоко дыша мокрым ночным воздухом. Посидел так немного и стал растирать онемевшие руки и выдергивать металлические занозы. Через некоторое время руки вновь обрели чувствительность, затем ноги. Зев огляделся. Вокруг был пустырь, обнесенный забором. В отдалении стоял еще один Урал и легковушка. Зев взял мешок Янгвая и, стараясь не шуметь, выбрался из кузова. Вдали виднелись ворота, но они, судя по всему, были заперты. Пошатываясь, Зев подошел к забору. Он был сложен из бетонных блоков, но колючей проволоки наверху не было. Зев перекинул мешок. Тот шлепнулся по другую сторону ворот. Как же перелезть забор? Вдруг совсем рядом послышалось глухое рычание и звяканье железа. Зев обернулся и остолбенел. Он стоял рядом с конурой, из которой вылезала громадная сторожевая собака. Собака тоже остолбенела, глянула на Зефа. Затем присела на задние лапы и с оглушительным ревом бросилась на него. Что было в следующий миг, Зев не помнил, но когда он пришел в себя, то понял, что стоит по ту сторону забора, а за забором заливается собака. Никаких укусов на нем не было, только руки были разодраны в кровь о бетон забора. «Надо же! Вот что делать с людьми необходимость! Так бы я этот забор перелезал до утра!» Хлопнула дверь и раздался окрик. «Жон, на место! Что случилось?» «Кто-то ходит по территории?» — спросил чей-то голос. «Да, что-то жум в последнее время каждую ночь срывается. Может, медведя чует или волка. Пойдем в дом, сам успокоится». Дверь закрылась. Тут еще только медведя или волка и не хватало. Зев еще раз оглянулся, взял мешок и заковылял по дороге прочь. Отойдя на приличное расстояние, первым делом он помочился. Терпеть пришлось почти сутки. Правда, ни воды, ни еды тоже не было. Есть не хотелось, хотелось только пить. Сначала дорога была пустынная, затем по бокам медленно поплыли бревенчатые дома. Наконец Зев увидел колодец. Он вынул пластиковую капсулу фляги, развернул ее и надул. Получился бурдюк вполне внушительных размеров с узкой длинной горловиной. Зев подошел к колодцу, набрал воды, стараясь не греметь, и долго и жадно пил прямо из ведра. Выпил чуть ли не половину ведра. Остальное слил во флягу и завязал горловину узлом. Затем подумал и достал вторую флягу, наполнил и ее. Мало ли, сколько придется жить без воды. Сразу захотелось есть. Зев сел у колодца, вынул печенье и жадно съел несколько штук. Теперь надо было сделать много дел. Вымыться, переодеться, побриться, загримироваться, выпотрошить мешок и переложить все в рюкзак, который валялся где-то там, свернутый. А затем осталось пойти на станцию и купить билет до Читы. Или не до Читы. Проклятие, нет карты. Знал бы, вызубрил в свое время географию Дальнего Востока наизусть. Настроение быстро поднималось, возвращались силы. «Классное печенье у Янгвая», — смекнул Зев.